Глава 13. Изабелла. Пока Тар казался абсолютно спокойным и невозмутимым, меня захлестывало волнение. Стрелка часов неумолимо тикала, оставляя все меньше времени на бодрствование. Еще чуть-чуть, совсем немного, и мы окажемся в одной постели. Облизнув губы, пытаюсь увести мысли в другую сторону. Подумать о том, что буду делать дальше, потом, когда останусь одна, без поддержки Тараса. «Можешь ложиться». Его голос возвращает меня в реальность. «Я сделаю пару звонков и приду». Он выходит из кухни, а затем и из дома. Аккуратно прикрывает дверь, но я слышу негромкий, едва различимый скрип стальных петель. В этом доме даже дверь словно из прошлого. Да и сам дом, в таком находиться непривычно. Я знала, что многие так живут. Но ни разу не была в таком месте. Все мое окружение — дети богатых родителей. Мажора, которым, в отличие от меня, было позволено почти все. Мои однокурсницы давно встречались с парнями. Снежа, с которой мы находились в состоянии холодной войны, даже аборт успела сделать. Я часто подшучивала над ней, вспоминая это. Но не раз думала о том, каково это — спать с мужчиной. Каково это — чувствовать, когда тебя целуют, трогают. Сегодня, когда Тарас находился слишком близко, меня захлестнуло совершенно новыми и неизвестными ранее эмоциями. Накрыла с головой волной чувств, что заполнили каждую клеточку организма. Но сейчас... Сейчас я не помню ни одного из этих чувств. Не могу воскресить их в памяти, потому что была настолько ошарашена и выбита из колеи, что могла только напитываться ими. Когда скрип двери повторяется, спешно поднимаюсь со своего места и следую в спальню. Надеюсь быстренько прошмыгнуть мимо, но в гостиной, как назло, сталкиваюсь с Тарасом. Влетаю в его широкую грудь носом и отшатываюсь, едва не падая на пол. К счастью, с реакцией у Тара все в порядке. Он хватает меня за руку, не позволяя свалиться. «Я тут... засиделась». «Я думал, ты уже в кровати», — хмыкает. «Вот как раз иду. Пошли». Он пропускает меня вперед, но я чувствую его присутствие за спиной. Корю себя за то, что не пошла в постель раньше. Так можно было избежать неловкости или вовсе притвориться спящей. Остановившись посреди комнаты, смотрю на кровать. Теперь она больше не кажется мне такой огромной, как в начале, особенно если учитывать габариты Тараса. И ладно бы я боялась того, что он запросто может со мной сделать. Он сильнее меня, тяжелее. Я физически не смогу сопротивляться, но не боюсь. Единственное, чего я по-настоящему опасаюсь, — себя. Своей на него реакции. Она слишком необъяснима, чтобы можно было с легкостью ее проигнорировать. Я все же забираюсь под одеяло. Натягиваю его почти до подбородка и лежу, уставившись в потолок. Безумно интересно, что в этот момент делает Тар. Он в комнате, но я не слышу ни шагов, ни шороха, ничего. Даже подсветки телефона не замечаю. Он просто стоит? «Так лучше», — звучит с другой стороны кровати, а через минуту я вижу, как зажигается небольшой ночник. И Тараса, который забирается на кровать, тоже вижу. Вернее, его силуэт. Лица в полутьме комнаты разглядеть не получается. Я почему-то думаю, что он залипает в телефоне, но он кладет его на прикроватную тумбочку и ложится на подушку. Ту самую, единственную, которую я ему оставила. Мы находимся на достаточном друг от друга расстоянии, совсем не прикасаемся телами. Одеяло, правда, слегка раскрывает мою правую сторону, но я совсем не обращаю на это внимания. Меня бросает в жар от одной мысли, что рядом со мной будет спать мужчина. Я всеми силами пытаюсь уснуть, но у меня не получается. Я не привыкла спать на спине, а повернуться на бок и умоститься в удобное для меня положение не выйдет, ведь тогда придется соприкоснуться с Тарасом и... Не спится? Его голос разрезает тишину комнаты так неожиданно, что я не сразу нахожусь с ответом. Лежу некоторое время, думаю, что послышалось. А тебе? Выспался днем. Можем поговорить о том, что будет дальше. Воодушевившись предстоящим разговором, я поворачиваюсь к Тарасу лицом. Ложусь на бок и подпираю голову рукой. «Дальше мы едем по маршруту. Мне нужно доставить груз Тагаева. Потом придумаем, где можно тебя спрятать». «А это не опасно? В смысле, если меня увидят на разгрузке?» «Не увидят, потому что на разгрузку я поеду один». «А сколько времени мы будем в пути?» «Меня разрывает от любопытства». Раньше я путешествовала только в компании мамы и того же Костика. Без него мы никуда и никогда не ездили. Да и все наши поездки сводились к морскому воздуху и загару. Мама не любила активный отдых, терпеть не могла ходить по музеям. Все мои требования пойти хоть куда-то заканчивались всученной кредиткой и навязанным Костиком, который обязан был составить мне компанию. Так, чтобы я хоть раз насладилась путешествием, еще ни разу не было. Нет, конечно, мне тоже нравился пляжный отдых, еда в отеле и услужливый персонал. В компании вкусных коктейлей отдых становился не таким скучным, но ничего не менялось и там. Если мне выпадала удача с кем-нибудь познакомиться, Костик всегда оказывался рядом и играл роль моего не очень доброго старшего брата. На отца, несмотря на габариты, он не тянул. Дней 10 с периодическими остановками. И где? У меня, если что, есть деньги. Сможем забронировать номер в хорошем отеле. В хороших отелях обычно требуют паспорта при заселении. Замечает Тарас, и я сникаю. Вдруг понимаю, что если бы не он, отец бы уже нашел меня. Я совершенно не умею скрываться и заметать за собой следы. Все те детективные сериалы, просмотренные мной, не идут ни в какое сравнение с реальной жизнью. Она куда сложнее и заковыристее, чем может показаться. По пути будет еще одна деревня. Придется слегка отклониться от курса, но там мы сможем отдохнуть и отоспаться несколько дней. И там ты сможешь дождаться моего возвращения с разгрузки. А это долго? В смысле, тебя долго не будет? Дня 3, может, 4. Как получится. Почему-то мне страшно представить, что я останусь одна, в совершенно незнакомой мне деревне. Это при том, что именно так изначально и планировалось. Я должна была найти небольшую деревушку, снять там домик и пожить какое-то время, пока все не утихнет. Пока отец не перестанет искать меня, хоть сейчас я уверена в том, что он никогда не перестанет этого делать. А потом, в смысле... Потом будем смотреть по ходу дела. Если Тагаев не будет искать тебя, сможешь жить спокойно дальше. А если... Если будет... Придумаем, как надавить на него, чтобы перестал. Подбросим ему проблем в бизнесе, чтобы отвлечь. Во рту почти мгновенно пересыхает. Ничто. Ничто не сможет отвлечь отца от моих поисков. Ни проблемы с бизнесом, ни даже тюрьма. Вот только... Тарас понятия не имеет, что я дочь Тагаева, а не любовница. Пока рано об этом думать. «Посмотрим позже», — добавляет Тар. «У тебя кто-то есть?» «Неожиданно». Тарас едва слышно смеется. Его гортанный смех выбивает меня из колеи. Кожа неожиданно покрывается мурашками, а во рту скапливается слюна, которую я тут же сглатываю. «Простой вопрос. Я развожусь с женой». «В смысле, совсем или еще не решил?» «В смысле, заявление подано, судебный процесс идет, кольцо снято». Вот как и почему? Почему люди разводятся? Я не могу видеть, но мне почему-то кажется, что он пожимает плечами. Мы просто разлюбили друг друга. Одновременно? Я разлюбил. Как-то невесело сообщает он. Не уверен, что меня любили в принципе. Вот как. Я не удивлена, потому что уверена, что мои родители давно не любят друг друга. Я помню их отношения другими. Помню, как мама улыбалась, когда я была маленькой. Помню, как светилось счастьем ее лицо, когда она собиралась в путешествие. В какой-то момент все изменилось, резко. Я все чаще стала видеть маму плачущей, а отец все реже стал приходить домой. В силу возраста я не понимала, что происходит, но, конечно же, переживала. Тогда я думала, что родители разведутся, а сейчас понимаю, что они никогда бы этого не сделали. Работа отца не предполагала развод. «И что теперь?» — спрашиваю с воодушевлением. «В смысле, у тебя кто-то есть?» «Нет». «Одинокий разведенный мужчина», — выдыхаю в темноту. «С огнем играешь». Его дыхание неожиданно щекочет мои губы. Я облизываюсь и почему-то тянусь вперед, ближе к мужчине, запах которого сводит меня с ума.